Глава 16. Уже пора готовить ужин. Нам нужно поговорить о том, что будем делать дальше. Сендзигахара-сан с видимым неудовольствием сменила тему, как будто объявив об окончании вечеринки. Почему-то мне казалось, что мы обе как будто омолодились. Мы явно светились от счастья. Почему мы чувствуем такое единство? О чем ты? О том, что ты будешь делать дальше, Ханекава-сан. Даже если ты останешься на ночь, что ты будешь делать завтра? У тебя есть планы? Я... Если я скажу «вернусь в руины школы» даже в шутку, она снова поколотит меня. И я не удивлюсь, если еще и ногами добавит. Нет, планов нет. Понятно. Сендзигахара-сан важно кивнула. Ее лицо было очень серьезным. Сложно было представить, что эта девушка еще недавно от души ругала своего парня. Я говорила, что теперь ей доступно богатство эмоций, но у этой медали было две стороны. Честно говоря, я хотела бы, чтобы ты осталась тут. Будешь под моим контролем. Контролем? Наблюдением. Лучше не стало. Как по мне, разницы между этими словами было немного. Но она, по сути, хотела сказать, что беспокоится обо мне, так что, наверное, не кривила душой. Но, как видишь, у нас тут весьма тесно. Папа вернется завтра, а я не могу допустить, чтобы ты переодевалась и спала с ним в одной комнате. Ну, конечно. Это вызвало бы много вопросов. И одноклассница его дочери, спящая в одной комнате с ее отцом, была бы для него жутким неудобством. А что, если папа в тебя влюбится? Это будет ужасно. Тебя только это волнует? Может, наступит день, когда мне придется называть тебя мама? Нет, не наступит. «И почему это? Чем тебя папа не устраивает?» Сендзигахара-сан уставилась на меня с довольно серьезным выражением. «Насколько же у нее сложный характер? Похоже, она правда любит своего отца». «Хм. Из-за этого, но не только, я не могла оставаться здесь. Но что мне тогда делать?» «Ну, пару дней мы переживем. Буду выгонять папу, пока мы переодеваемся». Я не могу причинить такое неудобство. Что я за гость такой, если выгоню из комнаты хозяина? Кстати, как думаешь, что теперь будет с твоей семьей? Сомневаюсь, что они... Решив, что больше не нужно заставлять себя называть их отцом и матерью в разговоре с Сендзигахарой-сан, я предпочла сказать «они». Сомневаюсь, что они вечно смогут жить в отеле, так что, наверное, арендуют дом неподалеку. Это будет самый экономичный вариант. У нас есть пожарная страховка, так что пока на эти деньги строится новый дом, они просто арендуют какую-нибудь квартиру. И сколько потребуется строителям? Если это будет такой же дом, то около 30 миллионов йен. Нет, я не о деньгах, а о времени. А, какая постыдная ошибка. А я первым делом подумала о деньгах. А, зависит от того... Как они будут его строить? Учитывая все формальности, наверное, получится около 6 месяцев. 6 месяцев. Ты к тому времени уже выпустишься и уедешь путешествовать. Верно. Его не успеют достроить. Дом, в котором я прожила 15 лет, сгорел дотла. А когда его перестроят, это уже будет другой дом. Я потеряла все. Неважно, успеют его достроить или нет. Мне просто не повезло. Ну, отложим пока этот вопрос. Если они арендуют дом, ты точно сможешь спать у них? Ага. Но это будет еще один коридор. Коридор? А, да, точно. Судя по ее реакции, Сендзигахара-сан забыла, что я ей рассказывала. Но этим ее реакция ограничилась. Ну, всегда есть что-то. Я имею в виду в доме. Да. Всегда есть что-то. В этом случае... Сендзигахара-сан неожиданно потянулась за своим мобильником и показала мне календарь. Вопрос в том, где ты будешь жить, пока они не арендуют жилье. Твои книги и учебники тоже сгорели? Ага. Я кивнула. Спаслись только дневник и кошелек, который я брал с собой. Я, наверное, смогу позаимствовать учебники у учителей. Понятно. То есть с этим проблем не будет. Еще не договорив, Сендзигахара-сан схватилась за мобильник. Я не знала, что она делает, но судя по тому, как быстро она стучала по клавишам, едва ли она продолжала смотреть на календарь. Она печатала сообщение? «У меня есть идея, Ханекава-сан. Хочешь послушать?» «Хорошая идея. Можешь назвать ее комбинацией. Я великий комбинатор Хитаги. Кроссовер между вселенными, о котором можно только мечтать». Она называет это кроссовером, но просто тащит детали из-за четвертой стены. «У твоих родителей на поиск жилья уйдет примерно неделя. Думаю, мы справимся». «А, честно говоря, у меня было плохое предчувствие насчет этой идеи или комбинации. В худшем случае я просто поеду в отель, где живут эти двое, и все будет нормально». В конечном счете проблема заключалась в моем эгоизме. Сензигахари-сан не нужно было ломать голову и волноваться из-за него. Поэтому детали этой идеи для меня ничего не значили. Я была рада, что Сензигахара-сан так много делает для меня. «Я хочу послушать. Расскажи, пожалуйста», — сказала я. «О, не знаю, стоит ли. Может, расскажу, а может и нет». После лечения характер Сензигахары-сан стал несколько раздражающим.